Увы, гиб-гиб, увы, крепчает безнадежность. Печорин чолитый, а может, Чайльд Гарольд, хорошенькую ты себе надыбал роль. Глядишь, вот так займешь и швабринскую должность. Вполне реально днесь подобная возможность. Увлекшись вот такой паскудной игрой, пал не один уже лирический герой, утратил не один проектную надежность. А враг уж в крепости, влекут к ответу бар. Ваал Акбар, ваал воистину Акбар. И вот кричат «Ура!» и чепчики бросают за мельницу уже, теряют всякий страх. Единственное, что пока еще спасает, решимость наглая остаться в дураках.